настоящая дружба. У Андрюшки было много друзей во дворе. Некоторые даже ходили уже в школу, но такого маленького друга у него еще никогда не было. Этот новый друг, Вадик, знал несколько слов и большую часть времени спал в коляске. И тем не менее он был настоящий друг. При виде Андрюши он еще издали кричал: «А-а-а-а!» Все, что у него было в руках, он протягивал своему другу и говорил: «На!» А однажды, когда на Андрюшу залаяла большая собака, Вадик так громко заплакал, что собака поджала хвост и замолчала. Зато Андрюша, как друг, водил малыша за руку, и благодаря этому Вадик быстро научился самостоятельно ходить. Ведь Андрюша сам в свое время не сразу научился ходить самостоятельно и, наверное, помнил об этом. А когда мама Вадика отлучалась, всегда следил, чтобы друг его не вывалился из коляски. И Вадик, хорошо понимая это, протягивал ему руки и говорил: «Угу!» Андрюша часто дарил ему какую-нибудь свою игрушку, и Вадик радостно кричал: «Ага!» Теперь Андрюша ходит уже в школу и, говорят, не очень-то смирно сидит за партой, а Вадик вовсю бегает и ни минуты не желает сидеть в коляске. И они по-прежнему друзья. Горка. «Эх, съехать бы с горки на санках!» — мечтали малыши Петя и Вася. «А не возить друг друга за веревочку по ровному месту!» Но возле их дома горок не было. И они решили написать заявление, как это делают взрослые. Они напишут заявление и бросят его в почтовый ящик. А взрослые позаботятся, чтоб у них была горка, когда прочтут заявление. Но тут возникли сложности. Во-первых, они не знали, что такое заявление, а только слышали. А во-вторых, не умели писать, потому что не ходили в школу. Но все-таки они вышли из положения. Спросили у первоклассника, что такое заявление, и тот сказал: «Это такая бумажка, которая заявляет». «Как раз мы хотим заявить, что нам нужна горка», — сказали малыши, — «но мы не умеем писать». Первоклассник сказал: «Пожалуйста, я напишу вам такое заявление, и потом мы все вместе будем кататься с этой горки». И он написал: «Заявляем, что нам нужна горка». И все втроем бросили в почтовый ящик это заявление. И вот пришли рабочие и стали строить деревянную горку возле их дома. «Ура!» — закричали ребята. «Получили наше заявление! Наконец-то строят нам горку!» «Мы строим уже 10-ю горку в вашем районе», — ответили строители. И малыши подумали: «Вот это да! На одно наше заявление построили 10 горок!»